По дороге к воротам Рот миновал палатку, что поставил у дверей школьный оружейник. В этот момент он как раз протирал бесшумный Саммерфилд. Рот поймал его взгляд. — Привет, пушкарь. — Привет, парень. По-моему, ты опаздываешь. Что будешь брать? Рот пробежал глазами по рядам сияющих смертоносных игрушек. Может быть, какой-нибудь маленький игломет с ядовитой бомбой? Ведь вовсе не обязательно его использовать. Тут он вдруг понял, что доктор Мэтсон все-таки ответил на его вопрос или, во всяком случае, намекнул. — Нет, спасибо, пушкарь. У меня уже есть все, что нужно. — Окей. Удачи тебе и возвращайся скорей. — Спасибо. Еще раз поблагодарил Рот и вошел в зал, где размещались ворота. Факультативный курс слушали более 50 человек. Дожидаясь начала экзамена, по залу расхаживали человек 20. Не успел Рот оглянуться, как его позвал дежурный. — Идите сюда. Тяните номер. Номера тянули из большой чаши с капсулами. Рот сунул туда руку, достал капсулу и раскрыл. Номер 7. — Счастливый номер. Поздравляю. Ваше имя и фамилия? Рот назвался и повернулся к залу, ища, куда бы присесть, поскольку ждать ему оставалось еще минут 20. Потом принялся с интересом разглядывать однокашников, кто что посчитал необходимым взять с собой для выживания в любых условиях. Йоган Браун сидел меж двух пустых сидений, а причина, почему никто не пожелал занять эти места, устроилась на полу у его ног. Здоровый, крепкий боксер с недобрым взглядом. Через плечо у Брауна висела молния модели General Electric, тяжелый разрядник с телескопическим прицелом и фокусировкой огневого конуса. Энергоблок Браун надел на спину вместо рюкзака. На пояс он прицепил бинокль, нож, аптечку и три патронные сумки. Рот остановился с восхищением, разглядывая ружье и одновременно прикидывая, сколько же эта замечательная игрушка может стоить. Собака подняла голову и зарычала. Браун успокаивающе положил руку ей на затылок. «Держись подальше», — предупредил он. «Тор признает только меня одного». Рот сделал шаг назад. «А ты неплохо вооружился, Йоган». Тот самодовольно улыбнулся. «Мы с Тором собираемся жить охотой. С такой пушкой он тебе просто не нужен». «Еще как нужен. Он у меня вместо сигнализации. Рядом с ним я могу спать спокойно. Рассказать, что он умеет, так ты не поверишь. Тор ничуть не глупее большинства людей». «Ничего удивительного. Мастер было развыступался, что мы вдвоем, мол, уже группа, и должны проходить ворота по отдельности, но я ему объяснил, что если нас попытаются разделить, он тут всех разорвет в клочья». Браун погладил собаку по ушам. «Так что один Тор стоит целого взвода пехоты». «Слушай, а дашь попробовать стрельнуть из этой штуковины? Я имею в виду, когда мы вернемся». «Ради бога, отличная игрушка. Воробья в воздухе берет так же легко, как лося за километр. Знаешь, что-то Тор нервничает. Позже поговорим». Рот понял намек, прошел дальше и сел, оглядываясь по сторонам и все еще надеясь найти напарника. Около закрытых ворот стоял священник. На коленях перед ним получал благословение кто-то из экзаменующихся, еще четверо ждали поодаль. Затем парень, что был перед священником, поднялся на ноги, и Рот торопливо вскочил. — Эй, Джимми! Джимми Трокстон обернулся, поискал его глазами и, улыбнувшись, бросился к нему. — Привет, Рот. Я уж думал, что ты увильнул и оставил меня одного. — Ты еще ни с кем не договорился? — Нет. «Предложение еще в силе?» «А? Конечно!» «Блеск! Я, когда пойду через ворота, могу объявить, что мы в паре, если только у тебя не второй номер». «У тебя не второй?» «Нет». «Отлично, потому что у меня номер один!» — выкрикнул дежурный у ворот. «Трокстон, Джеймс!» Джимми Трокстон даже вздрогнул от неожиданности. «Вот видишь, он поддернул пояс с пистолетом, повернулся к раскрытым воротам и, бросив через плечо «увидимся на той стороне», шагнул вперед. Рот успел крикнуть: «Джимми, как мы найдем?», но было уже поздно. «Ладно», — подумал он, — «если Джимми хоть что-нибудь соображает, у него хватит ума проследить, куда перемещаются ворота». «Номер два. Мшиене, Каролина!» В противоположном конце зала поднялась высокая зулусская девушка, о которой Рот думал раньше как о возможном напарнике, и направилась к воротам. Одета она была в рубашку и шорты, ни обуви, ни перчаток. Оружия тоже не было видно, но в руках Каролина держала небольшую сумку. «Эй, Кэрол!» — крикнул кто-то. «Что у тебя в сумочке?» «Камни», — ответила она с улыбкой. «Да брось ты! Наверное, сэндвичи с ветчиной. Сбереги один для меня». «Я сберегу для тебя камень, милый». Совсем незаметно пролетели минуты, и дежурный выкрикнул. «Номер 7. Уокер, Родерик». Рот торопливо подошел к воротам. Дежурный сунул ему какую-то бумагу, потом пожал руку. «Удачи, парень! Не зевай!» С этими словами он хлопнул Рода по спине и подтолкнул ко входу.